Гений. Он всю ночь бродил под дождем, стремительно трезвея, мучаясь от холода и дурноты, он снова и снова прикладывался то к плоской фляжке, предусмотрительно сунутой в карман пиджака, то, когда-то опустела, купленной в переходе бутылки. Один глоток, и сознание вновь растворялось в алкогольном тумане. И вот уже не раздражали мокрая одежда и развалившийся ботинок, который Вельский завязал шнурком. Разуваться и переобуваться было неохота. Ни расползающиеся желтой крошкой сигареты, ни вывески, мигающие желтыми и синими болотными огнями, ни витрины, ни люди. Прохожих было мало. Город опустел, освободив улицы для бродячих собак и тех редких представителей рода человеческого, кому не сиделось дома. Вот рычащая тень на колесах и другая, притаившаяся в переулке. В туманном свете фар четко прорисовывались косые плети дождя. Вельский минут пять простоял под козырьком чужого подъезда, присматриваясь к машине. Потом где-то рядом хлопнула дверь, и он, испугавшись не весь чего, снова выполз в темноту. Это хождение было бессмысленным, как и многое другое, что он делал в жизни. Во всяком случае, теперь, перебирая все заново, с самого рождения, с детского сада, со школы, института, не литературного, а химико-промышленного, куда его запихнула мать, Вельский остро ощущал безнадежность и тоску по прожитым дням, а еще собственную беспомощность. Он казался сам себе брошенным и никому не нужным, похожим вот на этого дворового пса, что, увязавшись в какой-то подворотне, уже где-то час брел следом. Стоило обернуться, и пес застывал в напряженной позе, готовый не то к нападению, не то к бегству, иногда рычал, прижавши острые волчьи уши к голове, а однажды даже завыл. И Вельский, достав из кармана размякший, крошащийся и пахнущий водой да табаком хлеб, кинул на землю. «Жри», — сказал он собаке, а сам приложился к бутылке. «Или ты выпить?» «Демон! Демон по душу мою! В ад желаешь утащить?» «Нет, не выйдет, не выйдет! Я не боюсь тебя, демон!» Пес, отступив, оскалился. Кудлатая шерсть его намокла, обвисая длинными серыми патлами, сквозь которые проглядывала синеватая шкура. Топорщился крупным гребнем позвоночник, выдавались полукружьями ребра, а на впалом брюхе виднелся свежий шрам. «Нет, демон!» — погрозил Вельский. — Я не боюсь тебя, ибо прав. Я прав. Крик утонул в шелесте дождя, а пес замолк, подобрался к хлебной корке. Клацнули клыки, мелькнул розовый язык, и Вельский расхохотался. — Да пусть дрогнет ад, пусть ужаснется небо, узрев мой гнев. Смех перешел в кашель, и Аркадий едва не выронил бутылку. Ему было страшно, ему было одиноко. «Вот ты не зря за мной ходишь». «Нет, не зря». Он снова побрел по улице, которая, выбравшись из лабиринта домов, полетела вдруг прямой линией, яркой и нарядной, совершенно не соответствующий настроению. Здесь машин было больше, и людей тоже, и не было в них той тоскливой обреченности, того терпения, с которым надлежало слабым, беспомощным человеком принимать ночь и грозу. Грозы, впрочем, тоже не было. И выпивка закончилась, и ночь. Остановившись у ларька, Вельский долго шарил по карманам. Потом занемевшими пальцами раздирал слипшиеся купюры, потом унизительно и трусливо клянчил бутылку, а к ней зачем-то пачку печенья переплатил, кажется, втрое, сунув разноцветный денежный комок в узкую прорезь окошка. Но это было неважно. Хотелось апокалипсиса, разверстого неба, ужаса, грозы и ветра, задувая электрический свет фонарей, с корнями проводов выворачивая столбы из асфальта. А вместо этого по обочине потоки воды волочили разноцветные обертки, окурки, пустые пачки сигарет, редкие листья и даже чью-то перчатку. «Мир погряз в мусоре», — назидательно заявил Вельский, присаживаясь в тени клёна. Лавка была мокрой, брюки тоже, а из переполненной урны торчали горлышки пустых бутылок. Собака села рядом. Она больше не казалась ни посланцем из ада, но и не была обычной. А может, Вельскому почти так же, как Буре, хотелось прикоснуться к сверхъестественному? И ты мусор, и люди мусор, и вся жизнь не более чем мусор. Пыль, дунь и исчезнет с ладони мира. Он разодрал пачку с печеньем и кинул сдобный квадрат. Пес сожрал. И я лишь прах от праха. Так стоит ли терзаться? Стоит ли отягощать свое существование иллюзий каких-то правил, муки совести? Кому они нужны? Не тем ли убогим, что опасаются взглянуть правде в глаза? Собака зевнула и, нерешительно вильнув обскубанным хвостом, подошла ближе. «Я окажусь тебе скучным и нелепым». «О да, это удел многих, многих, но не меня». Вельский захохотал, как ему показалось, демонически, и эхо, поселившееся в темноте, исказило голос, прокатило звуки по мокрым улочкам, а пес шарахнулся в сторону. «Но я тебе скажу, что я гений! Я убил ее!» Вельский ударил кулаком в грудь. «Я сумел вот этими руками! Ты видишь кровь на них? Ты чувствуешь зло, которое идет за мной по следу? Ты осязаешь его? На, вот!» На этот раз он бросил сразу пачку, свинтил крышку у бутылки и, припав к горлышку, принялся жадно глотать. Минут через 10 он уже спал, свернувшись клубочком на лавочке, сунув руки под щеку и обняв бутылку. А огромная, лохматая дворняга сидела рядом, пристально наблюдая за человеком. Патруль, заглянувший во дворик ближе к утру, попытался было подойти к спящему, однако пес, поднявшись на длинные худые лапы, грозно оскалился, зарычал глухо, но громко, и люди отступили. Впрочем, человек этого не слышал. Он очнулся, когда солнечный свет, пробиваясь сквозь прорехи туч, разрисовал двор влажными красками, в которых был и стальной серый, воглый темно-коричневый с крапинками черноты, и нарядный алый, и желтый, фиолетово-черный, прорезанный тонкими прожилочками синевы. Цвета плыли, мешались, плавно перетекая в запахи, такие же путанные и неотделимые друг от друга. Вельский сел, обняв гудящую голову руками. Горлу волнами подкатывала тошнота. Его знобило и крутило, заледеневшие ноги не чувствовались, пальцы, впрочем, тоже. Еще никогда ему не было настолько плохо. Рядом раздалось слабое ворчание, и на колени легла лобастая, лысоватая голова с карими глазами и шрамом поперек лба. «Ты!» — Вельский хотел сказать, «вон пошел», но из горла вырвался сдавленный стон. Дворняга, поднявшись на задние лапы, лизнула в щеку. Дверь в квартиру была открыта, и Вельский обрадовался. Не придется взламывать. «Проходи», — велел он собаке, и та нерешительно, прижавшись тощим боком к стене, переступила порог. Втянула воздух, оскалилась и уши к голове прижала. «Что?» — отчего-то шепотом спросил Вельский. «Что не так?» Пес зарычал, но не на него, а на кого-то, кто находился там, в спальной, или, быть может, в гостиной, или в его Вельского кабинете. «Пошли!» Он положил руку на вздыбленный загривок, вцепившись пальцами во влажную грязную шерсть, и прикосновение придало решимости. Все-таки жаль, что мама не разрешила завести собаку. «Пошли!» — повторил Вельский и решительно сделал первый шаг. Второй. Скрипнула половица, хлопнула, закрываясь дверь, и щелкнул замок. А пес, испугавшись звука, скакнул вперед, но остановился перед туалетом. Уперся всеми четырьмя лапами и зарычал. «Что? Что там, демон?» Дверь заперта на защелку, и свет не горит. «Ну, ничего нету, все хорошо, слышишь?» Вельский говорил это скорее себе, чем собаке, и успокаивался. Нервная дрожь, охватившая его поначалу, утихла, а потом и вовсе сменилась дрожью мышечной, судорожной, рожденной мокрой одеждой, такими же мокрыми ботинками и ночью под открытым небом. «Сейчас по-быстрому в душ, потом чайку». Вельский было решил, что выпьет совсем не чайку. Но при мысли о водке в желудке заклокотало, забурлило, а к горлу скакнул комок тошноты, заставивший, позабыв про все опасения, разом рвануть дверь. Стошнило на пол. Женька сидела на унитазе, прислонившись спиной к стояку. Руки ее, сложенные на коленях, сжимали полотенце. Подол платья задрался, обнажая резинку чулок и белую полоску кожи. Растрепанные волосы скрывали и лицо, и частью рубленную рану. На полу, на светлой английской плитке, купленной с хорошей скидкой, лежал топор. Собака завыла, а Вельский заплакал. «Как же так? Он не убивал ее, не убивал! Ну, кто ему поверит?» На улице шел дождь, мелкий и озорной. Он подернул стекло прозрачной пленкой, за которой плыли яркая весенняя зелень и синева безоблачного неба, и кусок радуги, скорее придуманный, чем увиденный. Но времени любоваться на разноцветную картинку, точно вынырнувшую из глубин калейдоскопа, не было. Дашка последний раз глянула в зеркало, одернула пиджак, надела блестящие лаковые туфельки и, взяв с комода кожаный портфельчик, сама себе пожелала удачи. Впрочем, она была почти спокойна. У нее все получится. У нее всегда все получалось, стоит захотеть и решиться. Так и сейчас. Защита прошла гладко, банкет после защиты еще лучше, и Дарья возвращалась домой в великолепном настроении. Впервые за долгое время она была, если недовольна жизнью, то хотя бы полностью удовлетворена, и даже перекрывший дорогу к подъезду грузовик показался лишь неудобной мелочью. Дарья с удовольствием прошла те несколько метров, что отделяли ее от служебной «Волги» до двери, и пахнувший черемухой дождь был в радость. Ну а грузчики, пытавшиеся протащить в дверь массивное трюмо, вызвали лишь легкое недоумение, и то скорее неуклюжестью, чем фактом своего присутствия. Трюмо застряло, грузчики матерились, а дождь вдруг усилился. — Дарья Вацлавна, идите в машину! — крикнул шофер. — Я сейчас туточки разберусь. Дарья отмахнулась. Ничего страшного, она подождет. Она тысячу лет не стояла вот так, просто так, под дождем. Не дышала цветущей черемухой, не ловила губами ледяные капли, не сделала столько всего. Ах, простите, ради бога! К Дарье кинулась высокая худощавая женщина в темном плаще. В одной руке ее был зонт, в другой — массивный сверток. «Вы тоже здесь живете?» «И я. Я ваша новая соседка». «Соседка?» «Ну да, конечно. Ведь прежние соседи переехали куда-то. Но это случилось еще в прошлом месяце и не вызвало у Дарьи никаких эмоций, кроме сожаления. Новые соседи могут оказаться беспокойными». «Что ж, это таковой не выглядело». Девушка была молода, лет около 20, красива. Данный факт вызвал легкое раздражение и выглядела смущенной. Грузчики, меж тем справившись с трюмо, с грохотом и матом поволокли его вверх по лестнице. Ну вот, хорошее настроение постепенно улетучивалось. Судя по содержимому грузовичка, таскать мебель они будут долго, а значит, и грохотать, и материться. Что ж, первые неприятности начались.